И сколько вы выпиваете в день? Ну, скажем, бутылку, чуть больше или меньше? Сейчас больше, потому что, как я вам все время повторяю, у меня стрессовое состояние. С чего вы взяли, что вам нужен психоанализ, а не лечение от алкогольной зависимости? Потому что я не считаю себя алкоголиком. Алкоголизм — это крест среднего класса. У меня в моей стране такая репутация, что, окажись я в обществе анонимных алкоголиков, нелепей фигуры не было бы. А заявись кто-нибудь из них мне помогать, они бы просто испугались. Как бы то ни было, я не буйствую. Не падаю мордой в салаты, не выставляю себя на посмешище. Я просто много пью и предпочитаю быть откровенным. А если бы мне на пару с каким-нибудь анонимным алкоголиком нужно было отправиться к третьему, выводить его из запоя, один только мой вид нагнал бы на него страху. Он бы решил, что по пьянке натворил что-то ужасное, а я, его адвокат, и что следом явится полиция, упрятать его в каталажку. Да и групповая психотерапия не для меня. Побывал я как-то раз на одном сеансе. Я не интеллектуальный сноб, доктор. Так мне, по крайней мере, казалось до настоящего времени. Но за панибратство групповой психотерапии не для меня. Исповедоваться не в моем характере. Я предпочитаю вдохновлять на исповедь других. Желательно, когда они дают показания под присягой. Нет, я не алкоголик. Потому что алкоголизм не моя болезнь, а мой симптом. Что же вы тогда называете своей болезнью? Знал бы, сказал. Но вообще-то я надеялся, что это вы мне скажете. Такое определение на настоящем этапе вряд ли нам поможет. Давайте назовем ваше состояние стрессом, который последовал за смертью вашего отца. Хотите, поговорим об этом? Разве начинает обычно не с детства? Не хотите услышать, как меня приучали к горшку? Я хочу услышать о ваших сегодняшних проблемах. Давайте начнем с того момента, когда вы узнали о смерти отца. Это случилось около 3 часов ночи в прошлом ноябре, 4 числа. Меня разбудила моя экономка. Сказала, что звонят из полиции. Это был один мой знакомый инспектор. Он сказал, что я должен немедленно приехать в порт. Мол, там произошел несчастный случай с машиной моего отца. Он не хотел подробно распространяться, а я не хотел говорить ничего такого, что дало бы пищу для любопытства экономки, которая вертелась поблизости. Ушки на макушке. Поэтому я вызвал такси и поехал в гавань. У причалов, казалось, царила полная неразбериха. На самом же деле там был порядок, какой только допускала ситуация. Там был ныряльщик с аквалангом, который первым добрался до автомобиля. Пожарная служба пригнала грузовик с краном, который как раз поднимал из воды машину, плюс еще стояли полицейские машины и грузовик с прожекторами. Я нашел инспектора, и он сказал мне, что это определенный автомобиль моего отца, а на месте водителя обнаружено тело. Насколько они могли судить, машина съехала с пирса в воду на скорости около 40 миль в час. Она еще преодолела некоторое расстояние, прежде чем затонуть. Сторож поднял тревогу сразу же, как только услыхал всплеск. Но к тому времени, когда прибыла полиция, точно определить, где находится машина, было затруднительно. А потом около 2 часов ушло на водолазные работы, на вызов крана, на то, чтобы зацепить тросом переднюю часть рамы, а потому номерной знак они увидели всего за несколько минут до того, как позвонили мне. В полиции хорошо знали эту машину. У отца был короткий, хорошо запоминающийся номер. Это была одна из тех кошмарных ситуаций, когда надеешься... Ну, на чудо. А здравый смысл говорит, что чудес не бывает. Никто, кроме моего отца, не водил эту машину. Наконец, они вытащили ее на причал, грязную, с нее струями стекала вода. Двое пожарных медленно открыли дверь, сдерживая напор воды изнутри, потому что полицейские не хотели, чтобы оттуда вымыло какие-нибудь важные улики. Но вода быстро схлынула, и я увидел его за рулем. Я думаю, больше всего меня поразила эта жуткая грязь. Отец всегда отличался элегантностью, а теперь он с ног до головы был облеплен тиной, мазутом и всякой портовой дрянью. Но глаза у него были широко распахнуты, а руки держали баранку. Пожарные попытались вытащить его, но тут и обнаружилось, что он цепился в руль просто мертвой хваткой и никаким обычным способом ее не разомкнуть. Вы, вероятно, знаете, что такое чрезвычайные происшествия. В подобных ситуациях делают вещи, до которых в обычной жизни ни за что не додумаешься. Наконец, они отцепили его руки от баранки. Потом, правда, выяснилось, что при этом ему поломали чуть ли не все пальцы. Я не виню пожарных, они сделали то, что нужно было сделать. Его положили на брезент, а потом все расступились, и я понял, они ждут, как я поступлю. Я встал рядом с ним на колени, отер платком его лицо, и тут увидел, что у него что-то не так со ртом. Помочь мне подошел полицейский врач, и когда челюсти отца наконец разомкнули, там обнаружился камень, который я вам показывал. Тот самый камень, который вы сами себе положили в рот, потому что усомнились в моих словах.